порядке, ты разогнуться не можешь». За один шаг была рядом с парнем Юка и схватила его за плечо. Джин чуть не зашипела от боли, а на них, проходя мимо, кидали заинтересованные взгляды учащиеся академии. Завуч кого-то поймала, и ему не повезло. Такие мысли промелькивали в головах школьников, которые в это время были в коридоре и видели происходящее. «Пошли в медкабинет», — властно сказала Тахана. «Не хватало мне еще, чтобы тебе на уроке скорую помощь вызывали. Работы решил мне подкинуть, не вызовут», — морщился Воронов от постепенно уходящей боли. «Вот в кабинете медсестры и посмотрим и узнаем. Пошли. Или ты решил не выполнять указания завуча?» Джин скривился. «Идемте». Юка внутренне расплылась в улыбке, хоть на душе было слегка тревожно. Она вроде не сильно его толкнула, но парень все еще не мог выпрямиться. Однако все прошло, как по нотам. До кабинета медсестры они дошли молча. Джин не знал, что говорить, как собственно и Юка, особенно после их последнего разговора. Мисс Тахана оторвала взгляд от монитора миловидная женщина лет 30. «Что провела вас ко мне? Сани, этого ученика надо осмотреть, у него явные боли в теле», — деловито произнесла женщина-лиса. Шатенка в белом халатике поверх кофты встала из-за стола. «Класс и имя», — шагнула женщина к длинному и большому шкафу со стеклянными дверцами. «Воронов Джин, класс F5», — ответила завуч за парня. «Какие у тебя боли и где?» Несмотря на парня, медсестра вынимала тонкую белую папку с полки. «Раздевайся по пояс, одежду можешь сложить на кушетку. Просто пара ушибов», — выдохнул Джин, подходя к белой кушетке. Воронов через верх стащил одновременно толстовку и майку. Сани застыла, так и не закрыв до конца стеклянную дверцу, смотря на торс парня. Ее глаза округлились, а рот чуть приоткрылся в немом вопросе. Юка также застыла на месте, широко раскрыв глаза, словив шок. Перед женщинами стоял перемотанный бинтами школьник. Там, где не было бинтов, на теле пестрили синяки и ссадины. Руки также были все в синяках и ссадинах, круглых и продолговатых форм. Первой пришла в себя Сани. Она все же была медсестрой и за свою практику повидала много всего. Шатенка шагнула к Джину, так и не закрыв до конца стеклянную дверцу. Руки медсестры скользнули по торсу Воронова. «Подними руки и разведи в стороны», — скомандовала медсестра. Джин послушно выполнил указание, только кривясь от нажатий пальцев медсестры. Юка Тахана стояла чуть в стороне. У лисицы был шок, значит, это точно был Джин. Но что тогда там случилось? «Пара ушибов, ты вообще как в таком состоянии сюда пришел? Ребра сломаны, связки частично перебиты. Про мягкие ткани вообще не говорю. Ему надо в больницу», — пробормотала Юка, никак не способная оторвать взгляд от ужасных ссадин и синяков на теле Воронова. «Так-то не мешало бы, но вижу, что тут уже поработал целитель, так что можно просто домой», — не отрываясь от осмотра, бормотала Сани. «Целитель?» — удивленно произнесла лисица. «Да, ушибы обширны, есть ушибы внутренних органов, накожные же раны словно недельные. Тут поработал весьма опытный целитель», — наклонилась Сани и провела рукой по бедру парня, чуть нажав, отчего Джин слегка охнул. «Снимай штаны», — отстранилась женщина, говоря в приказном тоне. Воронов послушно снял джинсы, и медсестра с завучем второй раз поймали шоковое состояние. На ногах парня всюду были лиловые синяки и ссадины. Сани, стоя в согнутом положении, открыла рот, но слова застряли в горле. Обилие травм шокировало и поражало. «Ты как вообще стоять-то можешь?» — после нескольких секунд молчания выдавила из себя медсестра. «Вполне сносно», — хмыкнул Воронов. «Могу я теперь одеться?» «Да-да, одевайся», — отстранилась Сани, выпрямляясь в спине. «Кто тебя так?» «В полицию обращался?» «Несчастный случай. Машиной слегка сбило», — отмахнулся парень, уже надев штаны. «Машиной?» — раздался голос завуча, что стояла последние пару минут молча, не отрывая взгляда от парня. «Какой машиной?» — сморщила лоб медсестра. «Если только она не перевозила палки. Кому ты рассказываешь?» «На лицо травмы, нанесенные тупыми округлыми и продолговатыми предметами. Тебя что, трубами били?» «Трубами?» — сорвалась на хрип Юка. «Так, как оденешься, ко мне в кабинет, все расскажешь». Джин расправил края толстовки и посмотрел на женщин. «Я уже сказал, что меня слегка сбила машина. Все уже разрешилось. Это произошло за пределами академии, и рассказывать об инциденте я не хочу». Воронов подхватил рюкзак и закинул его на плечо. «Могу я идти? Осмотр же закончен». «Да, но если станет плохо, сразу приходи», — хмурясь, кивнула головой медсестра. «Хорошо», — тоже слегка кивнул головой Джин. Юка стояла молча. Она действительно не могла заставить парня рассказать о случившемся, но и оставлять ситуацию, как есть, женщина не хотела. Джин вышел из кабинета медсестры и хотел закрыть за собой дверь, но в дверь уперлась рука Юки Таханы. Женщина вышла вслед за парнем из кабинета академической медсестры. «Стой!» – закрыла за собой дверь лисица и шагнула к Джину. «Что с тобой случилось? Кто это сделал? Это личная информация и к академии никак не относится», – спокойно произнес парень. Юка слегка нахмурилась. Как ее бесил этот уверенный спокойный тон. Даже в таком плачевном состоянии Воронов держался уверенно и невозмутимо. «Опять личная информация? Ты надо мной издеваешься?» – сузила глаза Юка, сверкая ими. «Ты себя в зеркало видел? На тебе живого места нет». Юка Тахана сама не заметила, как перешла на неформальное общение, словно Воронов не был ее подопечным. Джин слегка улыбнулся, смотря на женщину. «Мы снова перешли на «ты». Не беспокойся, все уже разрешилось». Юка пару раз похлопала пушистыми ресницами, смотря на парня. «Почему я должна беспокоиться?» «Значит, ты только делаешь вид, что беспокоишься». Чуть наклонил на бок голову Джин. «Что? Нет, это же ты налетел на капот моей машины», вспылила Юка, делая шаг и вставая практически впритык к Джину. Парень даже не шелохнулся, оставаясь на своем месте. «Неужели я его помял?» спокойно произнес Воронов. «Да какая разница? Черт с этим капотом!» Юка чуть не касалась своей грудью тела парня. «Что случилось? Ты можешь сказать прямо. Неужели это с тобой сделали те уроды, у которых ты отнял телефон? Это они?» «Нет, это не они, Юка. Успокойся. Тебя могут услышать. Мало ли, что могут подумать. Мы же стоим так близко. Не хочу, чтобы про тебя поползли слухи», без тени смущения произнес Воронов. Словно в подтверждении слов парня в начале коридора показались несколько учителей. Тахана и понять ничего не успела, а Джин уже был в метре от нее. «Я пойду», — улыбнулся уголками губ беловолосый парень. «Мисс Тахана», — обратилась одна из учителей, которые сейчас шли по коридору. «А я вас везде искала». Юка перевела взгляд на молодую учительницу, что устроилась в академию совсем недавно, а Джин, поправив лямку рюкзака на плече, пошел в сторону центрального холла. Тахана осталась стоять на месте, смотря в спину парня, пока его не стало видно из-за подошедших учителей. Джин же шел по коридору на выход из академии. В его ухе чуть слышно пискнул и завибрировал наушник. Парень поднес палец к уху и нажал на наушник, скрытый в ушной раковине. «Привет, не отвлекаю», — услышал Джин из динамика женский голос. «У тебя вроде сейчас большая перемена». «Привет, Нега». «Нет, вот думаю, может домой пойти», — ответил парень, поднося разбитый после драки мобильник к уху. «Плохо стало. Тебе же Карина справку сделала. Мог бы дома официально остаться. Зачем вообще пришел? Еле ходишь, наверное. Переживаешь?» — улыбнулся Воронов. «Неверное», — хмыкнула Нега. «Я же твоя напарница. Ладно, давай к делу. С завтрашнего дня у тебя начинаются курсы по вождению. Также тебе нужно записаться в автошколу на категорию А, Б. Так курсы и запись — это не одно и то же?» — удивился парень, выходя на центральное крыльцо академии. «Автошкола тебя, когда еще учить будет? Сначала там теория, а ездить ты должен научиться в ближайшее время. Адреса я тебе вечером продиктую». «Да», — поступил ответ из Японии. «Инструктора назначили. Правда, он выставил некоторые требования. Первая согласилась. Так что если претензии, то это к ней». «Какие требования?» — приподнял удивленно бровь Воронов, идя по дорожке к свободной лавке. «Ты должен жить вместе с инструктором. Дом, подходящий под требования инструктора, уже подбирается. И скажу я тебе, в Сеуле сложно найти хоть что-то похожее на японский дом. Также к тебе должны прикрепить целителя. Это обязательное условие. Ну, здесь Карина. Так что все хорошо. Искать не пришлось». «Постой», — пару раз моргнул Джин. «Я что, должен жить с инструктором? А это он или она?» В динамике послышался смешок. «А ты бы хотел, чтобы она?» «Конечно», — утвердительно произнес парень. «Так ты кобель», — иронично произнесла Нега. «Не кобель, а просто любвеобильный», — парировал Джин. «Ага, я так и поняла», — с нотками сарказма протянула девушка. «А как же твоя ушастая?» Джин замолчал на пару секунд. Внутри все сжалось при упоминании Миры. «Прости, больная тема, да». «Виноватым», — чуть гнусавым голосом протянула Нега. «Все в порядке. Моя ушастая не может сейчас быть рядом, но она не против». Воронов выдохнул, отгоняя грусть. «Так мужик или баба?» «Мужик», — выпалила ехидно Нега. «Черт, так тебе и надо», — засмеялась Нега. Кобелина, что за наезды? Хохотнул Воронов. Женская солидарность, ответила Нега, ее не существует. Это миф, продолжал улыбаться Джин. Ну, давай, скажи, что это не так, да ну тебя. Юка Тахана вернулась в свой кабинет и села в кресло. Перед глазами все еще стоял образ Джина, его избитое тело, где практически не было живого места. Его лечил целитель, постукивала женщина по столу ногтями. Но такое лечение было дорогим и не всем по карману. Таких специалистов могли себе позволить кланы или корпоранты. Что же там случилось? Юка откинулась на спинку кресла, закинув ногу на ногу, от чего юбка слегка задралась, приоткрывая бедра. Целитель, точно. Рука женщины схватилась за смартфон, и она, открыв исходящие вызовы, нашла нужный номер. «Привет, дедуль!» Из динамика послышался скрипучий, удивленный голос. «Привет, Юка! Неужели у тебя в рабочее время нашлась минутка для старика?» «Дедуль, ты еще не старый!» Голосом милой внучки произнесла Тахана. «Ха, скажешь тоже! Говори уже! Ты же не просто поболтать звонишь деду!» «Дедуль, помнишь, когда мы в ресторан ехали, нам на капот прыгнул парень? Ты случаем не знаешь, там поблизости ничего не произошло, такого? А почему ты спрашиваешь?» Из голоса деда практически исчезли мягкие нотки. «Так значит случилось?» Юка проигнорировала вопрос главы клана Тахан. «Да, Юка, там, как мне известно, чуть не похитили дочь семейства Халмс». «Что?» – опешила Юка. «Кто?» Теперь Тахане стало понятно, почему Миру Халмс в спешке забирали из академии. Как говорят, младший сын семьи Капенди. Он якобы не принял расторжение помолвки с девочкой и решил ее похитить. Но у него не получилось. Ему помешали, и он, как говорят, чуть не умер. Глава Черного Песка отрицает причастие банды и рода в этом инциденте. Мол, это все его дурной сынок. В общем, не сладко сейчас Капенди. Буров его сильно прижал. Юка слушала деда, и у нее начинала вырисовываться полная картина произошедшего. Капенди, а кто помешал похищению, ты знаешь? Юка нервно закусила губу. Что за странные вопросы, Юка? Так знаешь или нет? Чуть не воскликнула в приказном тоне женщина, но вовремя сдержала себя. «Это когда тебя стали интересовать разборки семей, Юка?» Проскрипел старческий голос из динамика. «Что за интерес у тебя такой?» Юка царапнула накрашенными ноготками по столу. «Моя ученица Мира Халмс вчера забрала документы из академии. Так ты знаешь или нет?» Смогла выкрутиться лисица. «Ох, Юка, все твоя работа. Похищению помешал, насколько мне известно, какой-то пацан. Подробностей практически нет. Знаю только, что этот парень чуть не отправил на тот свет младшего сына Капенди, и что он не при делах родов и корпорантов». Юку от слов деда пробила легкая дрожь. Она молчала от нахлынувших мыслей и эмоций. «Понятно, что девочку забрали из академии», – бормотал старик из динамика смартфона. «Халмс опасается мести за сынка Капенди». «Да», – только и смогла Юка выдавить из себя. «Ладно, дедушка, ко мне пришли. Потом позвоню». Палец лисы скользнул к кнопке вызова секретаря. «Косу, вызови ко мне Джина Воронова, сейчас сделаю», — донесся женский голос секретарши из динамика. Зачем Юка сейчас вызывала Джина, она и сама не знала. Она сделала это на эмоциях. В голове женщины сейчас складывалась картина произошедшего тем вечером. Все-таки она была права. Между Халмс и Вороновым были отношения. Поэтому и была разорвана помолвка с сыном Капенди. Они встречались и были вместе в тот вечер, когда Миру похитили. Джин ее спас, но пострадал настолько, что потребовался целитель. Целителя, естественно, подогнала семья ушастой девчонки. Но Воронов, как и Халм, сделали вид, что не знакомы. Значит, их отношения были в тайне. Получается, семейство Халмс были против таких отношений. На пульте связи загорелась красная лампочка. Юка моргнула и, выйдя из своих мыслей, нажала на кнопку. «Да, мисс Тахана, Воронов не может быть вызван. Он оформил больничный лист и покинул академию», — доложила секретарь посредством связи. Юка от злости чуть не вдавила кнопку приема звонка внутрь пульта. «Ясно. Насколько оформил? На неделю вроде. Я утончу», — ответила Косу. Юка отпустила кнопку и хлопнула ладонью по столу. И здесь он ее переиграл. Осака, Япония. Пхина Матоки вышла из храма. Был теплый вечер. Пройдя по каменной тропинке в сад, женщина встала у старого карликового дерева, что росло практически на обрыве. Ее планы не увенчались успехом. Женщина знала, что старый дьявол Японии угасает. Поэтому Хина и предприняла, как она думала, беспроигрышную попытку. Ведь времени у Ди Чейсаму осталось немного. Один из ее приемников должен был стать учеником Дайчи. Но старый демон выбрал Гайбзина в приемнике. А переубедить этого упертого барана было невозможно. «И как ты его решил сделать частью Японии?» — тихо произнесла Мотоки, смотря на медленно плывущие облака. «Госпожа!» — послышался со спины девичий голос. «Это ты, Кари? Твоя тренировка на сегодня уже закончилась?» «Да, госпожа Мотоки», — склонилась в поклоне девушка, хоть Хина так и не обернулась, смотря на плывущие облака. «Кари, девочка моя», — с легкой нежностью в голосе произнесла глава клана Мотоки, поворачиваясь на девушку. «Мы же семья, мне куда приятнее слышать, как ты зовешь меня бабушкой». «Я поняла, госпо бабушка», — подняла взгляд молодая девушка с пепельными волосами. Старуха сдержанно улыбнулась, смотря на свою приемную внучку. Стройная как катана девушка с острыми ушками, кожа белая с зеленым отливом в некоторых местах, только под одеждой на небольших участках тела, кожа у девушки была полностью зеленой. Она так быстро выросла и превратилась в обворожительную девушку с маленькими, но соблазнительными формами. Вот только характер. Характер у Кари был, как у вынимающейся из ножен катаны. Неловкое движение и прольется кровь. Хана и сама была такой в юности. Поэтому старуха частенько закрывала глаза на нрав приемной внучки. «Вот, госпожой меня есть, кому звать, а вот бабушкой, так что называй меня так почаще, Кари». «Бабушка, что-то случилось?» — с легкой тревогой в глазах произнесла пепельноволосая девушка. «Всегда что-то случается», — философски произнесла пожилая женщина. «Бабушка, а тот мастер, о котором вы говорили, он приезжал?» Кари подошла к старухе, по-детски заглядывая ей в глаза. Как же Хине Мотоки хотелось, чтобы старый дьявол выбрал именно Кари в преемнице, но он не выбрал. От этого на душе старухи было тяжело и в то же время легко. Слишком много у Исаму было врагов, да и судьба преемника дьявола Японии — тяжелая ноша. «Приезжал», — тяжело выдохнула старая волчица, — «но он не выбрал себе среди вас преемника. Мы не справились», — виновато опустила голову вниз пепельноволосая девушка. «Мы подвели вас. Нет, вы были достойны, он бы выбрал одного из вас. Просто этот старикан, как всегда, себе на уме. Нашел себе, не пойми кого, словно решил поиздеваться напоследок». Кари поджала губы. Она подвела свою госпожу. Нет, она подвела свою бабушку. Тот мастер, которого так ждала Хина Мотоки, не выбрал их, взяв себе другого ученика. Я должна узнать, кто этот мастер и кто его ученик, и сокрушить его. Я докажу, что моя бабушка была права, а тот мастер — нет. С вызовом посмотрела Кари на плывшие облака. Глава 15. Утро субботы прошло у Джина в сборах. Собрав все самое необходимое, Воронов поехал по нужному адресу своего нового временного проживания. Квартиру было решено продолжать снимать, в целях конспирации, просто на всякий случай. Так что парень большую часть своих вещей оставил в квартире. Новое же место обитания располагалось в благополучном районе Сеула, хоть и было на отшибе. Пока Воронов ехал в такси по незнакомому району, он подмечал детали. Весь район состоял из коттеджей. Здесь не было высоток или просто простых многоквартирных домов. Это место напоминало коттеджный поселок в черте города, где каждый дом прятался за высоким забором. Много дорогих машин, хотя встречались нередко и бюджетные модели авто. Да в принципе и дома здесь были тоже такие же, от двухэтажных домиков до махин разной архитектурной задумки. Когда машина остановилась, Джин выбрался на улицу и сразу же был удостоен изучающего взгляда проходящей мимо женщины с собачкой. Воронов не обратил должного внимания на среднего возраста женщину-кошку, что выгуливала собачку. Взяв из багажника свои вещи, Воронов повернулся к высокому забору, за которым практически не было видно дома. «Чинжоу, 35», — гласила табличка на заборе дома. Перехватив чемодан, Джин подошел к двери, что расположилось рядом с массивными черными воротами. Набрав код, парень вошел внутрь и попал в маленькую Японию. Перед ним раскинулся двор с декоративными деревьями и даже несколькими прудиками. Дом же выглядел как традиционная японская постройка. Вот только двери были не из бумаги, а из белого стеклопластика, но все, как положено, отодвигались в сторону и были в квадратик. Двухэтажное творение встретило его легкой затхлостью. Войдя внутрь, набрав код на электронном замке, Джин залез пальцем в ухо и нажал кнопку наушника. «Ты на месте?» — через, наверное, минуту, послышался сонный голос Неги. «Да, а что, как долго отвечаешь? Вдруг меня убивают?» — шел Джин по коридорам, заглядывая в комнаты. «Кто, Йокай, что ли?» — «Кому ты пока что сдался-то?» – зевнула девушка. «Ты спишь, что ли?» Начал подниматься Воронов на второй этаж. «Так суббота утро!» Еще раз зевнула Нега. «Какое утро?» Отодвинул в сторону дверь парень и увидел большую ванную комнату. «Полдень уже!» «Ну, я и говорю утро!» «В общем, располагайся и не забудь встретить инструктора, а я в душ тогда, если ты меня так рано разбудил. Ты сама просила позвонить, как буду на месте», — возмущенно протянул Джин. «Кто ж знал, что ты так рано припрешься? В общем, располагайся, покеда». Звонок прекратился, а Джин, обойдя второй этаж, выбрал себе небольшую спальню, что расположилась рядом с одной из ванных комнат, коих на этаже было две. До вечера Воронов слонялся по дому, где было все, о чем только можно мечтать. Бассейн, джакузи, комната для тренировок, напоминающая додзё, целый спортзал с тренажерами и даже маленький кинозал. А с виду небольшой такой двухэтажный домик. Полдевятого вечера Воронов покинул дом, а уже в 10 вечера находился в аэропорту. Самолет из Японии прибыл по расписанию, а Джин стоял в толпе встречающих прилетевших. Вот только он не знал, кого он встречает и как ему вообще узнать нужного человека и человека ли вовсе. Когда повалил народ, Джин только тяжело выдохнул, всматриваясь в выходящие лица. «Пошли!» Неожиданно раздалось сбоку. Воронов подскочил на месте и отшатнулся. Перед парнем стоял невысокий старик с седыми волосами, заделанными в пучок на затылке. Одет он был в классическое серо-черное кимоно. Острое лицо японца пестрило морщинами и чуть заметными и не очень нитями шрамов. Джин готов был поклясться, что среди выходящих пассажиров этого деда не было. Он бы точно заметил такую, так сказать, неприметную фигуру. «Вы», — начал было говорить Воронов. «Я», — прервал парня Дэй Чейсому. «Идем». Джин кивнул и пошел на выход. Старик шел рядом. Всю дорогу до дома Джин и Дэй Чейсому провели молча. Один раз Воронов попытался завести беседу, но дед его прервал и дал понять, что разговоры потом. Когда парень и дед оказались за воротами дома, Дэй Чейсому одобрительно хмыкнув, окидывая сад: «Иди на задний двор, я скоро приду», — проскрипел дед и пошел к дому. Джин хотел было спросить зачем, но дедок каким-то образом был уже у двери, открывая ее. «Ниндзя, блин», — чуть слышно протянул парень и пошел по каменной тропинке на задний двор. На заднем дворе была идеальная лужайка, и также росли декоративные деревья и были небольшие прудики, через один из которых даже был мостик. Стоя практически в темноте, Джин смотрел на звезды. Там, где располагалась его квартира, звезд от огней города видно не было. «Любуешься. Чувство прекрасного – это хорошо», – буднично говорил Ичиру, идя от дома. Джин посмотрел на деда и рассмотрел у него за спиной рукоять меча. «И откуда он его взял? В доме вроде оружия не было», – хмыкнул парень, видя, как приближался старик, закатывая рукава кимоно. «Приступим», – оскалился дедок в лицо парня. В секунду Ичиру оказался рядом с Джином и нанес удар в лицо. Воронов в последний миг успел отшатнуться назад и сразу получил удар раскрытой ладонью в грудь. От удара парня откинуло назад, и он, хрипя от боли в ребрах, поставил блок от нового удара. Стоило Джину блокировать удар деда, как он нанес удар коленом. Но дед был уже сбоку и пнул парня под коленный сгиб. Нога Воронова подкосилась, и он ушел в кувырок. Прокатившись по лужайке, Джин выставил руки и отбил пинок старого японца. Ноги парня после этого выстрелили вверх, и он разразился связкой ударов кулаками. Ичиру легко отбил руки парня и врезал раскрытой ладони по низу живота. От силы толкающей ладони, Джин грохнулся на колени и сразу получил коленом в лицо. Во все стороны полетела кровь из разбитого носа. Воронов от такой атаки перекатился через себя. В голове стоял звонный гул, перед глазами все плыло. «Ну как тебе? Нравится? Это путь, на который ты встал. Зачем тебе все это? Еще не поздно отказаться», — серьезным тоном произнес Ичиру. Джин слегка мотал головой, фокусируя картину, сплевывая при этом кровь, что так и норовило залиться в рот. «Нет». Воронов поднялся на ноги. «Наверное, я не до конца объяснил», — хмыкнул дед и сорвался с места. Джин также рванул в бой. Их удары пошли одновременно, но дед в последнюю секунду превратил удар в блок и захватил руку парня. Рывок, и плечо Джина вышло из сустава. Удар локтем от деда, и с дикой болью плечо вновь было вставлено на место. Рука Воронова повисла плетью, а в глазах стало темно от ужасной боли. Однако дед даже не думал останавливаться. Скрутившись, он ударил парня обратным ударом ноги, отшвыривая Джина на несколько метров назад. «Ты раз уже отказался, даю тебе второй шанс. Я редко кому даю даже первый», — стоял неподвижно Ичиру, пока парень пытался подняться с земли. «Третьего шанса выйти из игры не будет. Я тебя убью». В подтверждение своих слов дед ловким скользящим завораживающим взгляд движением вытащил из ножен вакидзаси. Джин пытался подняться на ноги. Правая рука плохо слушалась, по лицу текла кровь. Про боль в треснутых ребрах можно было и вовсе не говорить. Ичиру же стоял расслабленно и свободно, сжимая меч. «Второй шанс, ты же решил меня убить». Морщился от боли, Воронов поднимаясь на ноги. «И не только тебя», улыбнулся Ичиру. «Еще я убью ту ушастую блондинку». Джина простелила и залихорадила. Его зубы сжались, одновременно с кулаками. «Так ты не инструктор». Через скрежет зубов процедил Воронов. «Нет», легко согласился дед. «Сколько вас?» «Неожиданно для деда», произнес Джин. Ичиру улыбнулся уголками губ. «Я один на миссии. Я всегда работаю один». В словах деда прозвучала такая непоколебимая уверенность, что Джин поверил его словам. Воронов улыбнулся в оскале. За ним, будто вновь встала костлявая подруга. Ичиру наблюдал за изменениями в парне и также расплылся в оскале. За стариком также, словно проявилась старшая сестра, той, что стояла за молодым белокурым парнем. Они стояли друг напротив друга, как будто уже ведя незримую битву. Секунда, вторая, и парень, проведя ладонью по лицу, сорвался с места. Рывок был настолько быстрый, но не быстрее меча. Лезвие практически без замаха начало свой путь и сразу же встретилось с предплечьем парня. Стал, впилась в плоть, а Воронов плюнул кровью в глаза старика и сразу же нанес удар в шею. Ичиру отклонился назад, и рука рассекла воздух, тела парня тут же скрутилось, выстреливая обратный удар локтем, что влетел в блок старика, а спину обжег росчерк вакидзаси. Воронов же не остановил движение, терпя боль. Парень со всей дури обрушил свою голень на колено деда, но старик уже был в полуметре от него и наискось сверху вниз рассек воздух. Скорость оружия была настолько велика, что Джин даже не смог рассмотреть движение. Его одежда разрезалась, а на торсе медленно стала расползаться кожа. Боль, как и кровь, запаздывала. Арх! Со задавленным рыком, Джин разразился новыми ударами, сближаясь с дедом. За каждый удар, что не достигал старика, Воронов платил ранами от меча. Очередной выпад парня кулаком и рывок вперед. По ключице Джин скользнул меч, разрезая плоть, а он схватил лезвие меча. Сразу же пошла ударная рука, готовая проломить горло деду. Последнее, что видел Воронов прежде чем рухнуть на землю, была довольная ухмылка деда. От удара, у парня выбило дух, в глазах потемнело. Так это все ради той девушки. Не разочаровал старика. Вместо последнего смертельного удара послышался голос деда. «Тебе нахрен не упало все это? Тебе нужна сила, чтобы защитить ее». Ичиру бережно протер лезвие меча рукавом и убрал меч в ножны за спиной. Не только это, лежал на траве парень, истекая кровью, не способный встать, смотря на мириады звезд. «И чтобы быть рядом, чего ты медлишь?» Ичиру шагнул к Воронову и присел рядом с ним. «Я не хотел тебя убивать. Если б хотел, ты бы умер в первую секунду. Я старый, мне нужен приемник. Я выбрал тебя и не прогадал. Я могу научить тебя всему, что знаю и умею. Оставить тебе все, что имею. Но взамен ты станешь моим приемником. И ты, когда придет время, выполнишь одно мое поручение. Без колебаний и сомнений. Так же, как ты сейчас шел в бой. Кто ты такой?» Приподнял с трудом голову Джин. «Я убийца, парень. Дьявол Японии и твой наставник. Амира, ты...» Закашлялся Джин, чуть не давясь кровью. «Значит, так зовут эту эльфийку». «Мира», ухмыльнулся дед, «даже не думал к ней приближаться. Но если ты так за нее переживаешь, я как твой учитель. Если придется, могу оказать ей помощь». «Согласен». Попытался привстать Воронов и рухнул обратно, ударившись затылком. «Ты, что помирать собрался? Вызывай себе целителя и готовься. Завтра начнутся тренировки. А пока он едет, расскажешь мне, что и как у тебя с нанимателями. Так что давай, пошевеливайся, а я пойду, чай заварю». Выпрямился Ичиру и, заведя руки за спину, пошел к дому. Джин, с трудом шевеля рукой, подвел ее к уху и засунул в него палец, нажимая кнопку. Меньше чем через 10 секунд послышался голос Неги. «Ну, как знакомство с инструктором?» «Нормально, мне нужна Карина», закашлялся Воронов. «Чё, зачем она тебе сейчас? Что случилось?» «Йокай, это все японские йокай». Попытался посмеяться Джин, лежа весь в крови под ночным, звездным небом. Карина доехала до дома, где проживал Джин за 30 минут. Ее дернули буквально из душа. Поэтому по адресу Чинжоу 35, женщина приехала, чуть ли не в домашней одежде, нацепив на себя мешковатую серую толстовку с логотипом бывшего института и синие джинсы. Когда Карина оказалась в самом доме, то застала ту еще картину. На кухне за столом Джин и пожилой японец пили чай. Парень был весь в крови и с трудом, по виду, мог держать кружку. Пока ехала целитель, Джин и Ичиру поговорили по душам. Старик рассказал, что он не инструктор, и как он о нем узнал и кто он на самом деле. Воронов же в свою очередь поведал свою историю и условия работы на нанимательницу. Когда появилась в дверях кухни женщина-врач, они уже просто болтали за третьей кружкой чая. «Что? Что случилось?» – подсочила Карина к парню. «Доказательство, что детям лучше не давать в руки вакидзаси», – хмыкнул дед и сделал глоток из чашки. Карина с выпученными глазами посмотрела на седого дедка, не зная, что и сказать на такое. «Отодвинься и снимай одежду», – отстранилась Карина от Воронова и с легким грохотом поставила средних размеров медицинский чемодан на стол. Джин, как старый немощный дед, сполз с высокого стула и начал раздеваться. «Как закончите, уберитесь здесь», – встал из-за стола Ичиру. «А я спать, перелет был долгим, я устал», – зевнул дед и, заведя руки за спину, пошел с кухни. Открыв медицинский чемодан, Карина обернулась на парня и остолбенела. Все тело Джина было изрезано. «Что за?» – пыталась подобрать слова женщина-кошка, смотря на разрез на торсе парня, от верхней левой ключицы до низа живота. «А, пока не забыл», – стащил с себя штаны Воронов, демонстрируя и там разрезы от холодного оружия. «Белое полусладкое. Я купил. Теперь осталось не забыть отдать тебе бутылку». Карина дернулась всем телом, хлопая пушистыми ресницами. «Какая тебе бутылка? Ты вообще как стоишь-то?» – нервно пробормотала женщина, помахивая их стороны в сторону хвостом. «Так мы же не вместе ее распивать будем», – поморщился Джин, стоя перед Кариной в одних трусах. «Я тебе ее купил, как и обещал. Кончай болтать уже и садись на стул», – отвернулась женщина, начиная раскладывать содержимое чемоданчика на стол. Джин выполнил указание, а через минуту вокруг него начала крутиться Карина. Женщина вытирала кровь и обрабатывала раны, большая часть которых уже не кровоточили. Все это проходило в тишине. Воронов не отвлекал болтовней кошку, а женщина была настолько погружена в работу, что ей не было времени до разговоров. Когда лечение было закончено, а все раны забинтованы, Джин уже практически спал, сидя на высоком стуле. Карина устало отстранилась от парня. «Ну, вот и все». Уставшим взглядом окинула она свою работу. Джин не ответил, так как откровенно дремал. Карина на это только вымученно улыбнулась. «Уже все?» – открыл сонные глаза парень. «Спасибо, ты просто чудо». Ушки Карины вздрогнули, а к лицу подкатило тепло. «Какое чудо!» – фыркнула женщина. «Чудо, что ты на ленточке не развалился. 19 ран. Ну не развалился же!» – сонно зевнул Воронов. «А ты, что, считала? Я думал их 13». Карина уставилась на парня, что заспанно улыбался ей. Она точно насчитала 19 ранений от холодного оружия. Видно, задумчивость сильно отразилась на уставшем лице женщины, так как Джин произнес: «До 19 их. Я просто думал, что ты так меньше будешь беспокоиться. Ты за себя бы лучше побеспокоился», сама от себя не ожидая, нервно выпалила Карина. «Мне вообще-то за тебя и твое лечение деньги платят. Так ты за меня или за деньги переживаешь? Я вообще не переживаю. Так, ладно, тебе надо отдыхать, а мне домой». Отвернулась от парня Карина и начала поспешно собирать свой чемоданчик. «Может, останешься?» — посмотрел Воронов на настенные часы в виде инь-ян. «Уже за полночь, ты же вымоталась со мной, с меня с утра кофе. Еще я у тебя не оставалась». С громким щелчком женщина закрыла чемодан. «Мне завтра в первую смену, и надеюсь, до ее окончания ты будешь целый. Я поехала». Карина рывком сдернула со стола увесистый медицинский чемоданчик и шагнула к выходу. «Ну, хоть бутылку вина забери», — вдогонку произнес Воронов. «Ладно, давай свою бутылку», — остановилась в дверях женщина-врач. Джин шагнул к холодильнику и достал из него вино. Карина, приняв бутылку, поспешно покинула дом, а Джин, еле переставляя ноги, поплелся в свою комнату. Стоило парню лечь на кровать, как он сразу же уснул. Глава 16. Подъем. Крик старика Ичиру заставил Джина подпрыгнуть на кровати. «Что?» — сидел парень на кровати, как контуженная рыба, и смотрел непонимающим взглядом на своего наставника. «Тренировка, вот что!» — стоял дед в неизменной позе, руки за спину. «Пробежишь весь район два раза, будешь юлить, и на пару разрезов на твоем теле станет больше. Понял, понял», — сонно протянул Джин, сползая с кровати, которая так и осталась заправленной. Одеваюсь и бегу. Пара минут и вот уже Воронов в черном мешковатом костюме и кепке побежал по коттеджному району. Первый круг был подобен аду. Тело Джина болело и ныло. Ему хотелось все послать по одному известному маршруту, но Воронов бежал дальше. Когда Джин начинал второй круг, то ему навстречу стали попадаться редкие жители богатого района, что скучающе кидали на него взгляды. «Ох, ты ж!» – одними губами произнес Джин, слегка замедляя бег. Впереди парня бежали с прилегающей улицы две молодые женщины, что, как и он, решили ранним утром выйти на пробежку. Их упругие попки, обтянутые спортивными лосинами и велосипедами, так и манили взгляд Воронова. Женщины же, чествуя на себе взгляды парня, бегло оборачивались. Джину даже показалось, что они словно специально стали больше вилять своими полушариями. «Красота!» – бежал Воронов, подстраиваясь под темп женщин. Они пробежали так длинную улицу, после которой незнакомки стали замедляться, и Джину ничего не оставалось, как пойти на обгон. Иначе было бы уже очевидно, что Джин не только бежал, но и откровенно пялился на задницы женщин. Стоило Воронову поравняться с красотками, как одна из них повернула на него голову и прямо на бегу произнесла: «Ты новенький здесь, не видела тебя раньше». «Да», — прекратил обгон Джин и начал бежать вместе с женщинами. «Вчера только переехал». «А куда?» — спросила брюнетка в розовом топике и черных велосипедах. «Чинжоу 35», — ответил парень, стараясь не смотреть на грудь средних размеров черноволосой женщины. «Японский дом», — хмыкнула заинтересованно рыжеволосая красотка с большой грудью, которую при беге едва сдерживал спортивный топ под коротенькой майкой. «Он давно пустовал. С кем переехал?» «С дедом». Джин улыбнулся рыженькой женщине. Бег парню начинал нравиться все больше и больше. Вчера, весь израненный и истекающий кровью, Джин во время разговора с Ичиру многое доосмыслил. Он стал приемником дьявола Японии, и его жизнь может быть коротка, даже если он выполнит все условия Бога. Со слов Ичиру, их путь тернистый, жить надо на полную катушку, как и тренироваться. Джин и так это понимал, постоянно думая о смерти. Теперь ему хотелось думать и о жизни. «А какая же жизнь без женщин? Только с дедушкой?» — спросила брюнетка. «Да», — улыбнулся Воронов женщине в розовом топе и скользнул уже неприкрытым взглядом по ее груди. Брюнеточка заметили взгляд парня и слегка улыбнулась. «А родители?» — донеслись с другой стороны слова рыжеволосой. «Мы остались вдвоем с дедом». Повернулся Воронов на женщину в лосинах и увидел легкое неловкое смущение. «Все в порядке, я Джин». «Ками», — улыбнулась парню рыжеволосая. «Я Жаклин». Словно невзначай коснулась брюнетка плечом парня. Так они и бежали еще с пару улиц, пока женщины не свернули на финишную прямую. «Увидимся», — Ками подмигнула парню. «Пока, Джин», — поддержала подругу Жаклин. «До встречи», — подмигнул обеим женщинам разом Воронов и побежал прямо. Женщины свернули на другую сторону дороги и побежали в направлении своих домов. «Красавчик, да», — начала замедляться Ками. «Я бы с ним парной физкультурой позанималась». «А как же Грис?» — хохотнула Жаклин. «У него отдышка даже когда он снизу», — саркастически улыбнулась Ками. «Я уже и не помню, когда у меня был нормальный секс. А Джин на меня смотрел так, что я чуть не возбудилась от одного взгляда. Надо будет навестить новых соседей». «О-о-о», — засмеялась Жаклин. «Настроена ты серьезно. Меня возьмешь с собой?» «Нет», — хохотнула Ками. «Но точно расскажу, и если что, жадничать не буду», — подмигнула она подруге. Джин прибежал домой и сходу окунулся в разминочный процесс. Ичиру сразу же заставил парня выполнять растяжку, после которой последовали физические тренировки, а потом снова растяжка. После того, как Воронов раскрутился из бараньей рога, в который его завернул Ичиру, наступил завтрак, а после него снова тренировка. Только на этот раз Джин отрабатывал базовые комплексы своего стиля, под чутким присмотром деда. Ичиру, то и дело, поправляя и направлял советом Воронова, останавливал выполнение комплекса и командовал начинать сначала, если ему что-то не нравилось. После часа таких постоянных остановок дед взял в руки гибкий прут, и теперь за неправильное или корявое движение по Джину прилетала розга. За такой тренировкой время прошло до обеда. Джин после изнурительных тренировок и побоев прутом еле мог шевелить телом. Даже вкус еды практически не ощущался, превращая обед в простое поглощение белков, жиров и углеводов. А потом, час отдыха и снова тренировка. Вот только на этот раз Ичиру приступил к обучению своего стиля боя. И на этой послеобеденной тренировке Джин нагребал по полной. Неизвестные движения и перемещения не давались парню, за что он и получал прутом. Стиль боя Ичиру назывался «Танец тумана». Дед не скрывал ничего, что было связано со своим стилем боя. Также он не скрывал, что ни один боец не может перенять стиль другого бойца. Но он может, если преодолеть свой предел, сделать его частью своего стиля. Так Ичиру и стал обладателем двух стилей боя, унаследовав второй от своего наставника. И теперь, передавая «Танец тумана» Джину, старый демон передавал не только свое боевое искусство, но и стиль боя своего мастера тоже. За такими тренировками время пролетело до ужина, за которым Джин буквально упирался рожей в стол. Парню хотелось забраться в ванную и, отмокнув там, после просто заползти под одеяло и проспать не меньше суток. Но нет, после часа отдыха, начались спарринги, которые не всегда были просто боем. Дед периодически пропадал и нападал из-под тишка, отчего Джин даже не знал, когда нападет наставник. В общем, тренировка продлилась до позднего вечера, в конце которого Джин, опять избитый и обессиленный, лежал на лужайке заднего двора. Воронов смотрел на небо, не способный подняться и пойти к себе в комнату, настолько он был вымотан первым днем тренировок со своим наставником. «Дьявол Японии», — еле ворочил парень языком, смотря в темное небо и мириадами звезд. «Просто дьявол, вот ты кто». Выходные и первая половина недели пролетели за тренировками, как один миг. Находясь на автодроме частной школы экстремальной езды, Воронов слез со спортивного мотоцикла и снял шлем. «На этом с мотоциклом, думаю, все. Хорошо поработал». Стоял, засунув руки в карманы джинсов, высокий холеный мужчина со свежей щетиной на лице. «А то смерть на двух колесах. Я на это не сяду», — повторял инструктор первые слова Воронова на первом занятии. «Ну, я до сих пор так думаю, но сяду с радостью», — хохотнул Джин, вешая шлем на руль Хонды. «Сам сказал, лови», — кинул инструктор парню ключи. «Пока ты круги наматывал, привези». «Что привезли?» — не глядя, поймал ключи парень. «Мотоцикл. Вон стоит, красавец», — указал мужчина рукой на площадку с мотоциклами, где чуть в стороне стоял черный спортивный мотоцикл. «Мне», — удивился Воронов, смотря на одиноко стоявший двухколесный транспорт. «Ну не мне же», — хохотнул инструктор. «Так у меня прав нет». Мужчина только отмахнулся. «Он электрический. По сути, скутер, у которого внутри скрыт целый табун лошадей», — заржал мужчина. «Просто зверюга на электротяге». Воронов, не отрываясь, смотрел на черного агрессивного спортивного монстра, а инструктора окликнули другие инструктора, ведя рядом с собой учащихся автошколы. Когда Джин подошел к своему мотоциклу и обошел его несколько раз, у него пошел звонок в наушнике. «Да». Парень ткнул пальцы в по кнопке. «Получил подарок», — донесся из динамика голос Катрины. «Получил. За что такая щедрость?» «Это не щедрость, а инвестиция. Так что практикуйся». Джин снял с руля шлем и сел на мотоцикл. «Опарная практика предусмотрена», — ухмыльнулся Воронов, заводя мотоцикл. «Размечтался», — ехидно произнесла Уилсон. «О чем размечтался?» Джин надел шлем на голову. «Ау-ау-ау. Ну, ты и пошлячка. Ах ты, ах я», — засмеялся Воронов. «Ты невыносим», — фыркнула Катрина Уилсон. «Так меня не надо никуда выносить», — сразу же парировал Джин. «Все, давай до связи». «Да какой связи, арх», — закончила звонок Катрина. Джин завел мотоцикл и поехал на выход с автодрома. Первая поездка по городу принесла для парня неизгладимые впечатления и эмоции, поэтому в дом он зашел в отличном настроении. Зайдя на кухню, Воронов застал Ичиру допивающим чай, а рядом с ним стояла корзина, из которой виднелась бутылка вина и фрукты. «Заходила наша соседка», — проследил старик взгляд ученика, что уперся в корзинку. «Поздравляла с новосельем и спрашивала, дома ли ты». «Я», — слегка удивленно произнес парень, уже понимая, кто мог принести вино и фрукты. Осталось только понять, кто из двух женщин, с которыми он бегал по утрам. «Ну не я же, я дома был», — издал смешок японец. «Переодевайся и живо на тренировку. Если сегодня хорошо потренируешься, то я опушу тебя вечером отнести корзинку обратно этой рыжей красотке, и до утренней пробежки у тебя будет свободное время». Джин удивленно уставился на Ичиру. Получалось, что презент принесла Ками. «Ну что ты на меня так смотришь?» — встал со стула дед. «Кроме женщины никто не снимет лучше напряжение после тренировки или боя. Мой мастер ни одной юбки не пропускал, тот еще был развратник». «А вы часом не про себя сейчас?» — улыбнулся Воронов. «Традиции надо чтить», — взял из корзины яблоко дед. «Ты еще не переоделся? Что встал? Живей давай». Джин вышел из кухни, а уже через 5 минут был на заднем дворе, начиная отработку боевых комплексов под пристальным руководством деда с палкой в руках. В 8 вечера Джин закончил тренировку. Приняв душ, парень собрался и пошел относить Ками-корзинку. Ичиру еще во время тренировки сказал ему, что пообещал женщине, что вечером ей вернут корзинку. Конечно, Воронов не был уверен, что что-то будет, но зато у него есть целый вечер для отдыха, а иначе тренироваться пришлось бы чуть ли не до ночи. Пройдя пару небольших улиц, Джин очутился по нужному адресу. Перед парнем стоял полутораметровый каменный забор, с которого свисал зеленый плющ. За забором же виднелся двухэтажный коттедж с покатой крышей на одну сторону. Стоило Воронову нажать на кнопку звонка, как дверь через пару секунд открылась, и он вошел в небольшой ухоженный садик. Перед Вороновым предстала широкая асфальтная дорожка, что вела к дому, что был облицован камнем и деревом. Сбоку стояла припаркованная перед гаражом дорогая иномарка красного цвета. Когда Джин дошел до крыльца, то дверь открылась и на пороге появилась хозяйка дома. Ками лично ждала Джина с момента возврата домой. Женщина понимала, что до вечера его не будет. Дедушка парня в беседе рассказал ей, что Джин сейчас не дома и будет только ближе к вечеру. Но она ничего не могла с собой поделать. Ками возбуждалась от своей авантюры и не находила себе места, ожидая вечера. Женщина хотела это провернуть раньше. Но в выходные к ней приезжал Грис, решив именно сейчас провести у нее субботу и воскресенье. В первой же половине недели она был завал на работе, и приезжала погостить мать. И вот сегодня она была вся в предвкушении. Конечно, в выходные, проведенные с Грисом, у них был секс, но Ками с трудом могла назвать это сексом. Удовлетворения у женщины не было уже давно, как собственно и настоящего оргазма. Ближе к вечеру, облачившись только в одни трусики, скрыв свое тело халатиком, Ками коротала время за бутылочкой вина. По этой причине женщина вышла встречать Воронова с бокалом. «Привет», — улыбнулась слегка пьяной улыбкой Ками, смотря на Джина. «Проходи, вина», — Джин окинул взглядом женщину. Рыжеволосая красотка стояла в одном белом халатике, который практически приоткрывал ее сочные груди, чуть застеленный алкоголем взгляд. «Привет, если только бокальчик», — улыбнулся Воронов, протягивая корзинку. «Проходи», — повернулась женщина медленно спиной к парню и пошла виляя бедрами. Воронов оценил показанный вид и, зайдя в прихожую, закрыл до собой дверь, что захлопнулась на замок, а он пошел за рыжей хозяйкой дома. «Белая или красная?» — развернулась Кимина парня, облокачиваясь попкой на кухонную столешню. «А какое тебе больше нравится?» Липким взглядом Джин прощался по груди, а потом и по бедрам женщины. Ками видела взгляд парня и это заводило ее еще больше. «Красная, насушенная и темпераментная». Подалась она вперед, а потом развернулась и наклонилась, открывая ящик. Халатик женщины задрался, открывая сочную, тугую задницу, которую украшала полоска красной прозрачной ткани, что только слегка скрывала за собой половых губ. Ками наклеилась еще сильнее, словно ища в ящике подходящий бокал. От такого вида у Воронова вскружила голову и перехватило дыхание. Он шагнул к женщине и сжал ее ягодицу, а второй рукой провел по мокрой ткани трусиков. Только и успела промычать Ками. Джин резко развернул на себя рыжеволосую женщину и впился в поцелуя в ее губы. Ками в ответ жадно засосала губы парня, давая его языку властвовать у нее во рту. Воронов же схватил Ками за талию и рывком усадил на кухонный стол, раздвигая ей ноги. Халат женщины задрался настолько, что больше не скрывал ничего, кроме живота и груди. Но это было ненадолго. Джин, не глядя, развязал пояс халата, и он распахнулся, обнажая сочную грудь с торчащими розовыми сосками. Его ладонь сжалась на груди и Ками застонала. Джин же, слегка отстранившись, отпустил грудь женщины и скользнул ниже, зацепляя пальцами трусики. Ками приподняла попку и Воронов стащил мокрое нижнее белье. «Ах!» — вырвался стон радости и наслаждения с губ женщины, когда Джин поцеловал ее внутреннюю часть бедра. Один поцелуй, второй, и язык парня скользнул по половым губам женщины, что истекало любовными соками. «Да», чуть не крича, стонала Ками, запуская свои пальчики в шевелюру парня и раздвигая еще шире бедра, подаваясь вперед. Как же ей было сейчас хорошо, как она давно не чувствовала такого возбуждения и удовольствия, как она хотела именно этого, но всегда не могла получить. Язык Воронова под женские стоны проник за половые губы, скользнул по клитору и ниже. Выгнулась назад Ками. «Не останавливайся». «Да, да-да-а». Рыжую красотку накрыла волна удовольствия, и она сжала голову парня своими бедрами, крепко сжимая его волосы руками. Ее желание было воплощено в жизнь и принесло ей такое долгожданное наслаждение, ведь последние пару лет у нее не было нормального сносящего крышу секса, и ее желания оставались только в фантазиях. Ками обмякла и, улыбаясь блаженной улыбкой, игриво отпихнула от себя парня, сползая со стола. Пока Воронов снимал кофту, женщина встала перед ним на колени и расстегнула его штаны. Преграда пала, и Личин увидела здоровый, пульсирующий член парня. «О боже!» — простонала женщина и обхватала головку губами, проталкивая член за щеку. Джин сдавленно застонал, а Ками начала быстро облизывать ствол языком, ритмично двигая при этом головой. Джин в этот момент получал невероятные ощущения. Рыжеволосая женщина в этом была невероятно хороша, будя этим в парне зверя. Ками и Сомой начала сносить крышу, и она заглатывала член парня до самого горла, издавая при этом хрипящие причмокивающие стоны, что разносились по кухне. «Ках!» – прохрипела Ками, когда Джин отстранился, лишая ее сладкого. Воронов в одно движение схватил и поднял женщину, вновь сажая ее на стол. Руки парня сжали ее задницу, а член уперся в половые губы. Ками только и успела сильнее развеснуть ноги, как он вошел в нее практически на всю длину, продолжая пропихиваться еще глубже. Глаза Ками закатились, руки обхватили шею парня, а изо рта донесся крик блаженства. Это было грубо, напористо и так невероятно, что сознание Ками поплыло по океану бурного удовольствия, что шло волнами с каждым толчком парня. «Да», — прижималась женщина к Джину, царапая его спину, — «ты меня сейчас порвешь, только не останавливайся». Уже с рычащими нотками стонали и кричала рыжеволосая женщина. Джин наращивал темп, сливаясь в поцелуях с Ками, что то и дело начинало сотрясаться и обмикать, оглашая кухню блаженными криками. «В меня, я пью противозачаточные, сильнее, еще», — рычала от удовольствия Ками, чествуя в себе, как начал пульсировать член парня, обхватывая Воронова ногами и притягивая еще сильнее к себе. Джин отдался моменту и выстрели, не прекращая долбить киску Ками. Горячая жидкость вырвалась наружу вместе с криком женщины, что выгнулась сначала дугой, сотрясаясь всем телом в дикой лихорадке, а потом вжалась в тело Джина, кусая его чуть ли не до крови в порыве блаженства и страсти. Так они и оставались где-то с полминуты. Ками наконец отпустила руками и ногами Джина и блаженно повалились на стол. Парень же склонился над рыжеволосой женщиной и, поцеловав ее в губы, произнес: «Где продолжим?» «О боже!» — чуть дыша, произнесла Ками. «Может, сначала в душ? Показывай дорогу». Джин подхватил на руки рыжеволосую женщину и шагнул с кухни. Глава 17. Джин вернулся домой только в 5 утра. Приняв контрастный душ и переодевшись, он выбежал из дома на пробежку. Ками таким похвастаться не могла. Женщина сейчас спала с изнеможенной блаженной улыбкой, уснув только около 2 часов назад. Поскольку еще не было 6 утра, Джин не пересекся с Жаклин, с которой также бегал каждое утро. Намотав положенные круги, парень вернулся домой, где застал у одного из прудиков сидящего в позе лотоса с закрытыми глазами японского деда. «Как вижу, ночь удалась», — не открывая глаз, проскрипел весело старик, ухмыляясь при этом. «Растягивайся, а после у нас особая тренировка». «Особая?» — Джин повернул голову на старика. «Да», — расплылся в улыбке Ичиру. «Тебе понравится». Воронов кивнул и, скинув спортивную кофту, оставшись в одной майке, пошел на задний двор. Не прошло и 30 минут, как появился Ичиру. Он, как всегда, был в неизменном кимоно. Пройдя до тянущегося в практически полном параллельном шпагате парня, он остановился, начиная закатывать рукава выше локтей. «Пока мы не приступили, сразу вызови себе целителя. Пусть приедет через 4 часа», — буднично произнес японец, заканчивая закатывать первый рукав. Джин сглотнул и потянулся к уху, где находился динамик. Пару минут Воронов стоял перед дедом в боевой стойке. Ичиру криво ухмыльнулся. «Следующие 4 часа мы будем драться, не прекращая». «Ты хорошо отдохнул», — криво ухмыльнулся дед. «Теперь черед хорошей тренировки. Начали». Дьявол Японии напал на маленькой скорости. Кулак был отбит Джином, если не играючи, то довольно легко. Так началась 4-часовая тренировка боем. Шел 4-й час. Джин уже периодически не понимал, где он находится и кто он вообще такой. Тело парня превратилось в один сплошной отбитый кусок мяса, который практически ничего не чувствовал. Очередной удар и очередной блок. Блок, пробитый Воронов, летит на землю. Сил встать у Джина нет, но его опять поднимают на ноги. Серия ударов и парень летит в пруд. Упав в искусственный водоем, Воронов поднимет фонтан и брызг. Холодная вода приводит его в чувство, и он весь мокрый уже не только от пота и крови, вскакивает на ноги, чуть не падая при этом опять в воду. Руки Воронова поднялись в боевую стойку и сразу же бессильно упали вниз. В этот же момент Ичару нанес толкающий удар ладонью в грудь, сбивая парня с ног. «Это твой предел, сражайся», — оскалился дед, смотря на валяющегося парня, который вылетел из водоема и прокатился пару оборотов по земле. Джин на автопилоте начал опять подниматься, но его хватило только на то, чтобы встать на полусогнутые ноги. «Не можешь, это твой максимум, твой предел, тогда тебе не защитить миру. Тебе останется смотреть, как ее убьют или сдохнуть вперед нее, отставив девчонку одну перед смертью», — выпалил яростно пожилой японец. Воронов бессильно дернулся, но тело осталось неподвижно. Еще одна попытка, и снова ничего не вышло. Парень чуть не упал, с трудом устояв на ногах. Третья попытка, и Джин смог сделать шаг вперед, и ему показалось, что его руки снова приняли боевую стойку, но они висели плетями. Однако Джин теперь ощущал свое тело, которое словно разделилось на физическую и духовную составляющую. Физическое не имело силы пошевелиться, а вот духовное могло, и парень чувствовал, как его незримые руки сжались в кулаки, и на это откликалась и физическая оболочка, которая перешагивала за установленные границы возможностей, ведомая жаждой защитить то, что было дороже всего на свете. Этот миг длился для Джина, словно вечность, но его прервал Ичару, нанося удар в грудь. Воронов резко ушел в сторону и нанес удар по ребрам японцу. Кулак рассек воздух, а дед был уже сбоку, нанося новый удар. Но и кулак Ичару ушел в пустоту, так как парень также внезапно оказался сбоку деда, начиная свой первый туманный танец, некогда чужого боевого искусства. Воронов в этот момент не помнил, никто он такой, ни одного движения из боевого стиля. Внутри парня была только пустота, за которой остался его предел возможностей. Росчерк раскрытой ладони чуть не задел горло старика, что отбил руку запястьем, которое напоминало сейчас голову журавля. И снова выпад парня заставил Ичару отступить и защищаться, а не атаковать. Конечно, старый демон мог легко победить своего ученика, но сейчас он давал ему зайти как можно дальше за границы своих сил, дабы он впитал его боевое искусство и сделал его частью своего стиля. Из пустоты сейчас должно было родиться новое боевое искусство на основе стиля его ученика. Удар кулака Воронова влетел в блок деда и сразу превратился в удар локтем. Ичару применил туманный шаг и сместился в сторону. Но Джин, подобно деду, примел то же перемежение и нагнал его. Ладонь парня сразу же пошла в ударе. Ичару отбил удар, круговым блоком перемещаясь чуть назад, и в этот момент рука парня словно прилипла к предплечью деда. Скользящий легкий шаг Воронова, и его рука закрутила руку Ичару, нанося новый удар. Старый мастер отразил удар и нанес толкающий удар ладонью в грудь. Однако его ученик поставил скользящий блок, и его рука снова прилипла к ударной конечности деда. На лице Ичару отразилось удивление. Удар, и за ним сразу второй. Но оба удара были отбиты учеником, чьи руки будто стали подобно бою между змеей и журавлем. Конечности парня не отлипали от рук деда, отражая и перенаправляя его удары в самом их начале, и сразу же контратаковали. Это был стиль его мастера, подкрепленный передвижениями стиля Ичару. Ошибки быть не могло. Это была не перенятая фора или пародия, а настоящие стили боя в их истинном проявлении. Удар, блок, снова удар, в хороводе нескончаемого движения. Ичару словно вновь сражался со своим мастером. Скорость нарастала, пока Воронов просто не упал вперед, не способный больше сражаться. Ичару и саму поймал своего ученика, улыбаясь легкой и счастливой улыбкой. Последние 10 минут боя для старого демона дали ему будто новую встречу со своим мастером, ушедшим из этого мира. Кассия Капенди сидел в своем рабочем кабинете, что располагался в его загородном доме. Мулат допивал бутылку бренди, когда в дверях появился его секретарь, высокий жилистый мужчина в черном костюме с острым лицом и змеиным разрезом глаз. Секретарь, молча, закрыл за собой двери, пройдя к рабочему столу босса, положил на стол папку. Немолодой ифрит поднял на мужчину взгляд и вылил остатки содержимого бутылки в стакан, после чего потянулся к сигаре, дымившейся в пепельнице. «Я не в том состоянии, чтобы читать, рассказывай», — кинул косой взгляд на папку хозяин кабинета. Секретарь, стоявший практически впритык со столом, заговорил. «Я навел справщики по Воронову. Неприметная личность. Семьи нет. Дальних родственников тоже. Учиться по социальной программе в академии. Как токовых дружеских связей не имеет. Есть несколько знакомых, но их связи на уровне бытового учебного сотрудничества, не более. Девушки тоже нет.